что-то мешает, не пускает, держит. И никак. Сейчас, мама. Сейчас. Обожгло. Ударило молотом в грудь. Откинуло к стенке. Боли нет. Жжет очень. Дымит бушлат. Сполз с дивана. Поднялся. Качнуло к двери. Наган в руке. Кидая его в угол за печь. Помню холод промерзших стен коридора. И последнее, что помню, дверь на улицу. Я никак не мог ее открыть. Молодого хирурга зовут Идой Марковной. Она все время улыбается, говорит мне: «Глупышка, но пулю мне не показала». Принесла ее санитарка Лиза. «На свою бомбу, держи». «Какая маленькая!» — разочарованно пискнул я. Пуля действительно была до смешного мала, с тупым носиком и почему-то зеленоватая. Покатав между пальцами, я протянул ее обратно. «На память не хочешь?» «Нека». «Не нека, а нет», — поправляет Лиза, садится на койку и начинает тараторить. «В девятке майор лежит. Я его попрыгунчиком зову. С койки на койку и опять на другую. Там дует, там пружина плачет. А в третий клопа обнаружил». «Где клоп?» — спрашиваю. «Ну, клопа никакого нет. Все врет. Ему на другую койку надо». И признание делает. «Я, Лизонька, не сердитесь, в примету верю. На какой койке приснится сон с валенками, стой и встаешь здоровым». Я, конечно, его перетащила. Уважаю приметы. А при нем мешочек махонький, с большую репку. Я его хвать, а он не берется. Ну, гиря и все. В мешке знаешь что? Осколки и такие, и разные. А зачем ему? А все его. У него шрамов. Ну, места живого нет. Так и возят их с собой. Коллекция. Лиза делает передых и начинает про то, как до войны она тоже коллекцию собирала. Ложки. В связи с этим любила в гости ходить. Ну, кто спохватится после обеда, что ложки не хватает. Хлопали ушами и официанты в ресторанах. Голод пришел в дом Лизонькин не позднее, чем в другие дома. Коллекция ложек, более 200 штук, размещенная в крохотной комнате по особой Лизонькиной системе, превратилась в парадокс патологический и жуткий. Однажды утром, обливаясь слезами, она отнесла их на помойку. Оставила только одну, простую, солдатскую, на которой нацарапано «Вадик». Вадик получил повестку 23 июня утром, а днем на вокзале, прощаясь с ним, Лизонька взяла у него этот последний экземпляр. Из этой ложки она кормила и меня, пока не был снят гипс. После выздоровления, только благодаря Лизонькиной неутомимости, я был принят в ремесленное училище. Ремесленное училище занимало первый этаж огромного здания у Кировского моста. Бывший дом политкоторжан. Туда свозили со всего города уцелевших от голода подростков. В общежитии было тепло. Топили досками из разрушенных домов. На этих развалинах мы работали, а по ночам в тревожной темноте общежития смотрели длинные эпикурийские сны. Спали много, от слабости. В один из выходных дней я поплелся домой и по дороге вспомнил о Верочке. Девочка эта жила в нашем доме, но по другой парадной. До войны я часто конючил у нее велосипед прокатиться по двору три круга. Она была на год моложе меня, роста невысокого, сероглазая, самая красивая, волосы цвета старой бронзы. Верочка лежала на матрасе под грудой одеял и пальто.